Глава 10. Во дворце из магического льда, парящем на летающей платформе, в комнате для совещаний собралось четверо магов. Императрица сидела в кресле и хмурилась. Неподалеку стояли Александр с Гавриилом и о чем-то тихо переговаривались. Чуть дальше в кресле расположился Борислав. Он пил чай из маленькой чашечки и выглядел вполне спокойно. Наконец дверь открылась, в комнату вошел виновник этого собрания, клон Юсупова. «Я рад, что вы не стали отмахиваться от моих слов», — вежливо произнес он. «Я никогда не отмахивалась от твоих слов», — серьезно ответила императрица и посмотрела ему в глаза. «Ты можешь говорить». Клон кивнул, его лицо стало мрачным. «Ситуация беспрецедентная и крайне серьезная», — начал он. «Через своего стража мой оригинал смог передать важную информацию». Он сделал паузу и выдал. «В башне испытаний находятся спящие маги Гласса. До сих пор живые маги». Борислав стал гораздо серьезнее. Чашечка с чаем исчезла из его рук. «Как это?» — не поняла императрица. «Их погрузили в стазис во время войны со Скверной», — пояснил клон. Он быстро пересказал все, что узнал от оригинала. И про войну со Скверной, и про ее связь с магической чумой, и про побег выживших магов. Оригинал не знает, сколько конкретно магов сейчас находится на 9-м этаже башни, — продолжал клон. Хранитель не оставил ему выбора. Если бы оригинал отказался, он бы погиб. И это бы не исправило ситуацию. Остался еще Тимур. Хранитель до сих пор приглядывает за ним и может в любой момент дать подсказку и помочь пройти 7-е испытание. Взгляд клона скользнул по лицам собравшихся. Оригинал договорился, что пробудит не всех спящих магов, как настаивал хранитель, а всего одного архонта. С ним уже будет вестись дальнейший диалог насчет пробуждения остальных. Комната погрузилась в молчание. То, что рассказал клон, выглядело невероятным и даже в какой-то мере сказочным. «То есть ты хочешь сказать, — заговорил Александр, прищурившись, — что в башне испытаний спит неизвестное количество магов из чужого более развитого мира?» «Да», — кивнул клон. «Необходимо уничтожить башню», — резко сказал Александр. «До того, как маги выйдут». «Оригинал рассматривал этот вариант как один из основных», — сказал клон, удивив всех собравшихся. «Если другого выхода не будет, то вам придется уничтожить башню вместе с ним». Клон не стал уточнять, что благодаря стигме Феникса оригинал сможет воскреснуть. Об этой небольшой детали не обязательно было говорить. «Но есть одна деталь, которую вы должны учесть». Клон медленно обвел взглядом присутствующих. «Мы не можем знать, что случится, если мы все-таки разрушим башню. Погибнут ли маги, которые спят там, или просто будут насильно пробуждены? Оригинал считает, что даже разрушение башни не гарантирует смерть тех, кто внутри. Особенно высших магов. Может статься, что мы своей атакой создадим себе грозного врага. Даже если они пробудятся, мы их тоже уничтожим», — заметил Александр. «Это угроза не только стране, но и планете. Мы не можем позволить им пробудиться». «Речь идет об Архонте», — напомнил клон. «О высшем маге 6-го шага. Упс, я забыл упомянуть об этом. Так вот, достигнуть звания Архонта может лишь высший маг 6-го шага». Борислав был взволнован, но не более. На лице Александра был виден испуг, а императрица и Гавриил были ошеломлены. Кроме того, клон вздохнул. «Среди спящих, скорее всего, не один Архонт. Когда хранитель показывал оригиналу кадры из прошлого, он продемонстрировал последний момент перед отправкой башни испытаний в другой мир. По этим кадрам было отчетливо видно, что все операции руководили четверо равных между собой магов. Один из этих четверых остался, чтобы прикрыть перемещение башни испытаний. В одиночку он... Клон запнулся, подбирая слова. Он еще не успел полностью переварить воспоминания оригинала, переданные через Титана. Это был некромант, который в одиночку поднял армию из десятков, если не сотен тысяч павших воинов и монстров, сказал он. Среди них много сотен обладали силами высших магов. Было немало и высших монстров четвертого шага. Поверьте, это незабываемое зрелище. Клон поморщился. Если оставшиеся трое, включая Архонта Гаррика, так же сильны, он покачал головой. У нас нет шансов. Это я не говорю о сокровищнице. Оригинал был там и видел многое. Высшие артефакты лежат там горами. Есть такие вещи, о которых вы даже не слышали. Например, перебила клона императрица. Искра основы, камни сути, королевские стигмы. О, вижу, кое-что из этого вам знакомо. Это легенды, хрипло сказал Борислав. Легенды. Это реальность, вздохнул клон. Там столько сокровищ, что с их помощью можно землю купить, будь это возможно. Оригинал уверен, что если башне будет грозить опасность, часть сокровищ будет использована. В общем, у нас нет шансов. Хотя, если у вас в закромах есть сокровища, способные уничтожить высших магов шестого шага, то, может, у нас что-то и получится. Клон развел руками. «И что ты предлагаешь?» — мрачно спросил Александр. «Оригинал видит только один выход». «Договориться с магами из Академии Ордена», — сказал клон. «В ближайшее время им будет не до нас. Они должны привести своих в порядок, починить башню, уничтожить монстров из врат. Конечно, они помогут нам, башня ведь в сибирском анклаве. А потом надо будет думать, что делать с магической чумой. Вряд ли маги Гласа хотят повторения того, что произошло на их родине. Оригинал уверен, что без Гласа у нас вообще нет шансов справиться с магической чумой. Нам нужен сильный союзник, который поможет нам. «Ты думаешь, они захотят стать союзниками?» — криво усмехнулся Борислав. «Вот ты, если бы попал в африканское племя с пигмеями, способными лишь к самой примитивной магии, стал бы считать их своими союзниками?» Примерно то же случится и с этими магами. «Мы можем навязать им свои условия», — заметил клон. «Чтобы попасть на девятый этаж и пробудить всех, нужно пройти 8 этажей башни испытаний. Пока оригинал — единственный, кто этого добился. И нам нужно усилить его позиции, сделать его еще более незаменимым. Поэтому...» Я предлагаю перестать защищать башню испытаний. Пусть монстры прорвутся к ней. Императрица удивленно подняла брови, Александр и Гавриил переглянулись, а Борислав задумчиво кивнул. «Только пусть все выглядит достоверно», — добавил клон. «Монстры прорвутся к башне и атакуют ее. Это заставит возродившегося Архонта спешить». «А если все же башня будет разрушена и твой оригинал погибнет?» — уточнил Борислав. «Ну, значит, такова судьба», — невозмутимо ответил клон. «Безопасность целого мира важнее, чем жизнь одного человека». «Уверен, этот хитрец нашел способ сбежать», — хмыкнул Борислав, поскребывая бороду. Он задумался на мгновение, затем кивнул. «В принципе, да». «Я согласен», — произнес Борислав. «Если башня будет на грани уничтожения, им придется поспешить», — повторил клон. «У них не будет времени на торг. Они постараются спасти ее». Оригинал передал, что башня испытаний — это основа Академии Ордена. Вокруг башни Академия и строилась. Маги из Гласа не позволят ее разрушить. «Я все сказал. Теперь думайте». Около минуты маги размышляли над словами клона. «Я согласна с Русланом», — первой заговорила императрица. «Давайте сделаем, как он предложил. Я ему доверяю». «Согласен», — кивнул Гавриил. «Я тоже, если вам важно мое мнение», — вставил Борислав. Александр неохотно кивнул и сказал: «Пойду отдам распоряжение. Если мы не хотим вызывать подозрения, будут жертвы». Он быстро вышел из комнаты. «Теперь насчет самого договора», — сказал клон, привлекая внимание. «Оригинал считает, что Академии надо отдать какую-то большую территорию, где она сможет постепенно развиваться. Например, Южную Африку, в которой в основном царят монстры. Пусть маги из Гласса зачистят там все и заселятся». «Мы обсудим это», — кивнул Гавриил. «Пусть сперва Руслан выйдет из башни живым. Сейчас нам важнее подготовиться к атаке. Если разбуженные маги из этой академии вдруг решат устроить бойню, мы должны дать им достойный отпор». Гавриил посмотрел на императрицу и продолжил: «Я считаю, нам надо разархивировать последнюю сокровищницу и вытащить кристальные пушки». «Согласна», — решительно кивнула Анастасия. «О, те самые пушки!» — оживился Борислав. «Видел я их как-то. Мощные штуки». «Мы их уже 300 лет не доставали», — удивилась императрица. «А, ну да», — Борислав хмыкнул. «Установим их по периметру вокруг башни», — добавил Гавриил. «Лишним точно не будет», — отозвался клон. Все маги вышли из комнаты. Императрица направилась на смотровую площадку. Ее помощь пока не требуется. Анастасия не врала себе. Ее сильно пугало то, как начинают разворачиваться события. Сперва появление гипнотитанов и война с ними, затем полноценное вторжение из-за Этерна. Теперь вот объявляются спящие маги из совершенно другого мира. Сколько тысяч лет они находятся в стазисе? 6, 7? Императрица не была уверена. А еще магическая чума, которая обязательно заразит планету. Все это давило на императрицу и пугало ее. Но она не могла просто уйти в сторону и позволить другим решать проблемы. Слишком много она сделала, чтобы заслужить свою должность. Слишком большая ответственность лежит на ее плечах. Башня испытаний. Я вошел в 9-ю арку и после короткого чувства дезориентации оказался в необычном месте. Я буквально висел в невесомости. Вокруг меня сияли тысячи звезд, словно меня переместило в космос. Не успел я нормально осмотреться, как передо мной внезапно появилась небольшая сфера. Она была молочно-белой и разила невероятно мощной энергией магии времени. Прищурившись, я вгляделся в эту штуку. Мне вспомнились слова из показанного хранителем видения. Когда Крепыш, явно тоже архонт, говорил, что можно пустить искру основы космоса на убийство какого-то мертвого апостола. Не знаю почему, но у меня было четкое ощущение, что конкретно в этом артефакте заключена та самая искра, о которой он говорил. Хранителя тут не было, однако я представлял, что мне нужно сделать. Протянув ладонь, я коснулся ею сферы. Ничего не произошло. Словно дотронулся до холодного шара воды. Чуть надавив, погрузил руку внутрь. То же самое сделал и со второй рукой. Вздрогнул, ощутив, как шар начинает с огромной скоростью высасывать мою энергию. Я сосредоточился на том, чтобы взять под контроль поток этой энергии. Вскоре мои давние предположения подтвердились. Только высший маг может пользоваться этой штукой. Будь я старшим магистром, моя энергия закончилась бы спустя пару минут, а этого явно недостаточно, чтобы активировать артефакт. Лишь спустя где-то 10 минут сфера перестала выкачивать из меня энергию. На ее поверхности замелькали разные символы. Я ощутил ментальный контакт. Прикрыв глаза, я связался с этим артефактом. Вдруг мое сознание охватило все это пространство, созданное по подобию космоса. Я понял, что каждая звезда — это спящий маг. Тут не было обычных людей, только маги. Причем не слабые. Чтобы пережить такой стазис, минимальный ранг должен был быть мастером. Еще кое-что. Чем ярче горит звезда, тем сильнее маг. Я ощутил три особо яркие звезды, словно сверхновые. Думаю, это и есть архонты, высшие маги шестого шага. Трое. Ситуация еще хуже, чем я думал. Если они так же сильны, как тот некромант, их одних хватит, чтобы подчинить всех высших магов Земли. Так, ладно, отставить панику. Уверен, у них и так будет полно проблем. Например, магическая чума, или скверна, как они ее называют. Вот он, главный враг. Надо просто донести этот факт до них. Да и зачем им захватывать наш мир, по сути? Я встряхнул головой, отгоняя лишние мысли. Сосредоточившись, посчитал, сколько всего магов застыло в этом месте. Мне хватило лишь команды, чтобы сфера дала мне конечный результат. Всего тут чуть больше 46 тысяч магов. Осознав это количество, я сглотнул. Во всей империи магов от силы 1070. И среди них подавляющее большинство – маги ранга мастера и ниже. Даже магистров всего несколько тысяч. Что уж говорить о старших магистрах. Их вообще человек 500 максимум. А о высших и не говорю. Тут же одних высших магов набралось больше 300. И то, скорее всего, если бы не война со скверной и огромные потери, их было бы, может, раз в 10 больше. Я выдохнул, стараясь взять себя в руки. Да, их много, но все же не сотни тысяч, чего я на самом деле опасался. С той Академии Ордена, где я проходил испытания, тем или иным способом были связаны больше 200 тысяч магов, включая преподавателей, работников, слуг и охрану. Помню, когда я обновил воспоминания клона и узнал эту цифру, был по-настоящему поражен. Ладно, пора переходить к действиям. Я послал сигнал артефакту и увидел, как вдали одна из самых ярких звезд засияла еще ярче, а затем сверкнула. Пространство передо мной исказилось, из этого искажения выплыл гроб, сделанный из белого кристалла. Этот гроб на несколько секунд завис передо мной, затем мигнул и исчез. Медленно вынув руки из сферы, я усилием воли вышел из этого места. Получилось довольно легко. Я знал, что делать, благодаря контролю над управляющим артефактом. Я думал, что сейчас окажусь в зале с арками. Но нет, меня выбросило в пустую каменную комнату. На полу лежал тот самый гроб из белого кристалла. Я огляделся, ни окон, ни дверей. Так, надо сосредоточиться. Если меня и будут убивать, то, скорее всего, в этом месте. Рядом со мной появился хранитель. Мы оба уставились на гроб, чья крышка вздрогнула и медленно отъехала в сторону. В гробу сел невероятно худой, явно истощенный мужчина, облаченный в черный халат. Я с трудом узнал в нем того самого мага в черных доспехах. Архонт рассеянно посмотрел сперва на меня, затем на хранителя. В следующее мгновение рассеянность исчезла с его лица, и он сосредоточился. «У нас вышло?» — спросил он, обращаясь к хранителю. «А ведь я прекрасно понял его, хоть и говорил он на языке гласа. И сам я владею этим языком и смогу на нем говорить. Похоже, это подарок восьмого испытания». «Господин!» Хранитель сел на одно колено и склонил голову. «Слуга приветствует вас. У нас получилось, господин». «Вставай», — махнул рукой архонт и поднялся из своего гроба. Он оказался чуть выше меня. Маг хмуро посмотрел на меня и недовольно спросил. «А ты еще кто? Где твое воспитание, студент?» Я приподнял брови, но не успел ответить. «Господин», — сказал хранитель почтительно, «вы должны узнать кое-что». «Что же?» Архонт сосредоточился на духе. Наш переход прошел не так, как мы планировали. Позвольте передать вам воспоминания», — попросил хранитель. «Быстрее», — нетерпеливо махнул рукой Архонт. Хранитель подошел к нему и протянул ладонь. В ней закружилась прозрачная сфера. Архонт взял ее и прикрыл глаза. Явно поглощал воспоминания. Я скосил глаза на хранителя. Тот не обращал на меня никакого внимания. Если меня убьют, я смогу, конечно, воскреснуть и даже покинуть это место. Только вот все мои сокровища, включая самое важное, 7 камней сути, будут потеряны. Чего бы сильно не хотелось. Архонт наконец-то открыл глаза. Выглядел он задумчиво. Вдруг он выставил ладонь перед собой и нахмурился. Пространство перед ним пошло волнами. Затем я увидел появившуюся полупрозрачную штуку, похожую на кресло. Впрочем, оно креслом и оказалось. Архонт сел в него и вновь задумался. 7000 лет, пробормотал он. Ну надо же! Архонт взглянул на меня. Его взгляд был тяжелым. «Что ж, не знаю даже, благодарить тебя за помощь или же уничтожить за твою наглость», — произнес он медленно. «Конечно же поблагодарить», — улыбнулся я. Тут вдруг одна из стен покрылась трещинами. Архонт еще сильнее нахмурился. «Господин», — заговорил дух встревоженно, — «твари прорвались к башне и атакуют ее. Местные маги не могут сдержать их». «Что за бесполезные идиоты?» — проворчал Архонт, поднимаясь. «Гидра на месте?» «Да, господин». Архонт протянул руку. Перед его пальцами открылся небольшой круглый портал. Я мельком увидел пространство сокровищницы, где не так давно бывал. Из этого портала выплыл меч. Я даже видел его там. Архонт схватил его за рукоять и исчез. Я взглянул на духа. «И что же, я тут пленник?» — спросил я осторожно. «Нет», — спокойно ответил хранитель. «Но вы должны договориться с господином». «Так хоть покажи, что там происходит», — попросил я. Хранитель не стал отказывать мне в такой простой просьбе. Он махнул рукой, и передо мной появился экран. На нем я увидел, как Архонт стоит на вершине башни испытаний. Он взмахнул своим мечом, целясь куда-то в небо, в гремящую молниями тучу. Оттуда раздался рев и полилась кровь. Следом начали падать гигантские куски явно громадного тела. Архонт еще раз махнул рукой. На этот раз голова орла размером с многоэтажный дом отделилась от туловища. Еще один взмах, и черный тигр, горящий пламенем, потерял свои передние лапы, но успел убраться подальше. Следом Архонт поднял меч над собой. Его клинок засветился. Я заметил, как пространство слегка мигнуло и необычно закрутилось. Видел я что-то такое в одной книге. Похоже, он поставил купол. «Позвольте уточнить», — посмотрел я на хранителя. «Архонт Гарик — это высший маг пространства?» «Так и есть», — сухо ответил хранитель. Я вздохнул. «Да уж, ситуация все лучше и лучше. Даже если мой клон смог все передать, и императрица вместе с Бориславом и остальными решат устроить ловушку, то шансы на успех у них ничтожно малы. Поймать высшего мага пространства, который обладает силами как минимум 5-го шага и владеет крутым артефактом, даже с учетом его явно не лучшего состояния, у них просто нет шансов». Тут вновь появился Архонт. Причем ни единого колебания пространства, никаких порталов, ни намека. Просто бесшумно, вот его не было, и тут он есть. Ни капли энергии не было потрачено зря. Я даже в прошлой жизни не видел подобного. Высший пилотаж во всех смыслах этого слова. Держа меч в своих руках, Архонт насмешливо посмотрел на меня. «А теперь давай поговорим с тобой, мальчик. И можешь не бояться. Нам твоя планета и даром не нужна».